Глава 24. Лицом к лицу. Марго. После того, как она приняла душ, съела кое-что из завтрака, который приготовила Эмми, и организовала из бутербродов шведский стол, Марго решила собраться с духом и поговорить с Райаном. Марк, оказывается, несмотря на все свои недостатки, знал ее лучше, чем кто-либо, так что, пожалуй, стоило последовать его совету. Прошлой ночью она проголосовала за то, чтобы Райан оставался среди наследников. На своей бумажке она написала «невиновен». Имело ли значение правда после стольких лет? Безусловно. В первую очередь она имела значение для Аманды. И для нее тоже. Райан сидел за кухонным столом в доме их родителей. Он принял душ, побрился и надел более подходящую одежду, брюки чинос и флисовую куртку. Это было гораздо более уместно, чем тот костюм, который был на нем накануне. Правда, он выглядел слегка потрепанным, но она была уверена, что и сама смотрится не особо лучше. В любом случае, она чувствовала себя так, словно ее внутренности кто-то старательно протер наждаком. «Ну и?» — спросила она, садясь напротив него. Она не могла вспомнить, когда в последний раз сидела за этим столом. Когда они собирались весной на похороны, холодильник был битком набит продуктами, которые они так любили в детстве. Но даже тогда все уже приходило в упадок. Молоко почти скисло, сыр заплесневел, пучок салата безнадежно увял. Почему ее родители не выбросили старые запасы, когда отправлялись в свое последнее путешествие? У нее был миллион вопросов, но они уже никогда на них не ответят. «Что, ну и?» «Если хочешь, я могу уйти». «Да нет, постой». «Мне жаль. Очень жаль. Черт, как же я облажался». «И в чем это ты облажался?» «Строил планы на утро. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу поговорить со всеми вами». «Я тоже хочу с тобой поговорить». Райан поднял голову. «Правда?» Сердце Марго просто растаяло. Казалось, в нем вновь пробудилась надежда, и то, что эту надежду пробудило простое желание одной из его сестер пообщаться с ним, было так грустно и трогательно. Райану, этому бывшему мальчишке, весь процесс взросления, казалось, доставлял одни неприятности. И сейчас, глядя на него, было невозможно представить, что он способен поступить хоть с кем-нибудь неподобающим образом. Кстати, как правило, так оно и было, но не всегда. «Да, про Аманду». Она потянулась через стол и сжала его ладонь. «Я должна понимать, стоит ли мне бороться за тебя. А я не понимаю, почему все сомневаются во мне. Неужели я сделал что-то такое, чтобы заслужить подобное отношение?» «А Стейси? Это был несчастный случай. Знаешь ведь, как опасны слепые повороты на дорогах? Да и та чертова лошадь, откуда только она взялась? А ведь я просил Стейси застегнуть ремень безопасности». Райан повернулся в своем кресле. Было похоже, что ему отчаянно хотелось сбежать от этого разговора. Но бежать было некуда. Все это она уже слышала раньше. Его оправдали. Но Марго казалось, есть в этой истории что-то недосказанное. Все то, что он говорил во время дачи показаний, не выглядело похожим на воспоминания, звучало так, словно он долго репетировал свою речь. «Ты мог бы рассказать мне, что на самом деле произошло той ночью?» «Я уже неоднократно это делал». Теперь Марго понимала, что ей уже ничего не светит. Может, он и в самом деле уже не помнит никаких подробностей. Слишком часто ему приходилось рассказывать свою версию событий, вот правда и стерлась из его памяти. «Ладно, тогда что насчет Аманды? Вы же вместе были на острове». «Я и не скрывал этого». «Неправда. Я же рассказал обо всем копам». «Зато мне и не рассказал». Он потер лицо руками. «Может, я действительно должен был это сделать, но, Марго, ведь мы были... Помнишь, как тогда все закрутилось? Повсюду сплошное безумие. Папы и мамы в панике забирают детишек из лагеря, потому что уверены, его теперь закроют навсегда. А я не мог думать ни о чем другом, кроме как о себе самом. Ладно, тут ты меня сделала. Но тогда ты тоже не удосужилась спросить меня». Она вспомнила первые недели и месяцы после той ужасной ночи. Тогда она почти не вылезала из постели и совсем ничего не ела. А потом они вернулись в Монреаль, она вновь отправилась в школу, понимая, что нужно вести себя так, словно ничего не произошло, словно Аманда не оставила в ее жизни дыру размером с себя. Но поступать иначе было бы опасно. «Да, ты прав. Не удосужилась. Как ты узнала, что я там был? Аманда сказала мне, что у вас свидание». «Вот как? А чего ты так удивляешься? Мы же были лучшими подругами». Райан вновь стал разглядывать свои руки, особенно обручальное кольцо, толстое, грубоватое, с небольшой вмятиной. Марго всегда нравилась эта его черта, он никогда не скрывал, что состоит в браке, и всегда носил кольцо именно там, где ему и следовало быть, на безымянном пальце левой руки. К тому же он был отличным отцом, здесь ему стоило отдать должное, да и другие его черты ей тоже следовало ценить по достоинству. «А кто-нибудь из вас видел ее после того, как я уехал?» — спросил Райан. «Когда она обо всем тебе рассказала?» «Еще до того, как вы встретились». «Жаль. Значит, ты уехал?» «Да, уехал. И когда я отплывал, с ней все было в порядке. Так уж и было. Ну, разумеется, Марго. Вот что. Давай-ка выкладывай все на чистоту. Что там у вас произошло?» Он поднял ладони, которыми прикрывал глаза. Так он всегда поступал, когда они были детьми. Если его застукивали и ему приходилось в чем-то признаваться, он всегда клал ладони на глаза, словно это могло ему помочь разглядеть правду. «Мы хотели... В общем, хотели трахнуться. Я немного опоздал. Надо было разобраться с делами по хижине, та еще боль в заднице. Потом встретил ее на Бэк-Бич, и мы... Но, наверное, об этом ты не захочешь слушать. Но сначала мы немного поговорили. Потом ты, наверное, решила, что знаешь, чем мы занялись потом. Так вот, совсем не этим. Я сказал, что не хочу. Ты что, бросил ее сразу после того, как переспал с ней? Чего? Нет. Мы не переспали. Но мне показалось... Да нет... Мы слегка подурачились, но потом я остановился и сказал ей, что хватит. «Ну ты придурок. Я поступил так из-за тебя». Она вспомнила, как была взволнована Аманда в ту ночь. «Та вообще была оторвой, таких мальчишки любят. Смелее, Марго!» — любила она повторять, когда они иногда потихоньку удирали из секции для девочек. И тогда Марго послушно следовала за ней, да и вообще поступала так, как желала Аманда. Куда только подевалось ее тогдашнее безрассудство. А с того лета она, похоже, вовсе не сделала ни единого хоть сколько-нибудь безрассудного поступка. Даже сегодня утром, когда говорила с Марком по телефону, понимание того, что всему, похоже, настал конец, не возникло у нее спонтанно. Оно росло в ней, подобно дереву, которое с годами накапливает кольца. Распилите его, и вы прочтете его жизнь». «Ты хочешь сказать, что смешал мою подругу с дерьмом из-за меня?» «Знаешь, что случается, если все обломается?» «Из наших отношений все равно ничего бы не вышло. Надолго бы они не затянулись. И тогда бы ты расстроилась. А Аманда мне действительно очень нравилась. Но она же была просто в шоке от того, как ты поступил. Наверняка была. Да тебя что, это все дошло в последний момент, перед тем, как вы чуть не трахнулись?» «Наверное, я... просто тормозил». «Ага, конечно. Наверное, я хотел добавить к своей коллекции еще одну феньку». Райан посмотрел на свое запястье. Оно было совершенно голым. После случая с Амандой он срезал всю радугу, которая там красовалась. Кожа на этом месте сморщилась и побелела. «Да, наверное. Хотя отсосать на этот раз пришлось мне, если ты еще не заметила». «Заметила. Но я изменился. Я теперь другой. Правда, была еще Стейси, но потом я стал отцом. Сейчас я просто хочу найти общий язык со своей семьей. Наладить жизнь. Мне нужны деньги. Вот почему я хочу продать свою долю. У тебя что, с бизнесом беда?» «Не без этого. Джон спер всю наличку, а это была куча денег. Новых клиентов я найти не могу. Все висит на волоске». «Я не знала об этом». «А откуда тебе об этом знать?» Сквозивший в его голосе упрек просто жалил. «Да они и в самом деле жили разными жизнями. Она не звонила ему подолгу, равно как и не висела часами на трубке, разговаривая со своими племянницами. Она всегда пеняла Марку на то, что он сторонится отношений с ее семьей. Но правда заключалась в том, что при таких раскладах ей было легче изолировать от семьи саму себя, чтобы не позволять себе поддаться чувствам, не дать себе пустить корни. Так и только так она управлялась со своей жизнью. «Да, ты прав. Мне нужно было поинтересоваться, как у тебя дела. Прости». «Ничего, все в порядке». Она видела, как напрягся каждый мускул его лица. Такого рода стресса она еще не испытывала. Всю жизнь она рассчитывала на других, пусть другие несут за нее любую ответственность. Она, конечно, изо всех сил изображала взрослую, но если вдуматься, то, не ходя на работу, снова как бы вернешься в школу. На твое рабочее место возьмут другого, несколько недель и приехали. Так же и с Марго. Она буквально предчувствовала, как через те же несколько недель, в крайнем случае месяцев, она в каком-нибудь Фейсбуке увидит его на фото с новой девушкой. И они будут заниматься тем, от чего она все время так решительно отказывалась. Они купят загородный дом, будут бродить по торговым центрам, заведут ребенка. «Надо продавать», — сказала Марго. «Надо. Но вопрос ведь по-прежнему остается открытым из-за завещания. А почему папа так настаивал на его соблюдении? Там что, могло оказаться что-то незаконное?» «Сильно сомневаюсь, что оно вообще имеет законную силу. Тогда почему бы не оспорить его?» «Оспорить? Значит, объявить всему миру, что я виноват в истории с Амандой. А это будет финиш для моей карьеры». Она смотрела, как он потягивает кофе. Повисла тишина. «Значит, выходит, единственный способ — убедить остальных, что ты невиновен». «Похоже на то. Только эта миссия невыполнима». «Почему? Слушай, Марго, давай поговорим серьезно. Всего одного голоса не хватило, чтобы прошлым вечером я оказался в изгоях. Что может измениться к завтрашнему дню? А если ты расскажешь им то же, что рассказал мне, с какого перепугу им мне верить? Потому что ты был не единственным, кто оказался на острове той ночью. И? Кто-то же ведь ранил Аманду. Если это был не ты, по всей вероятности, это был один из нас». «А как насчет тех парней из дома по ту сторону озера? Их было слышно. Разве не помнишь, как грохотала их лодка? Да и на скутерах они постоянно гоняли. Нет, это был кто-то из лагеря. Один из нас. Я всегда это знала». Райан задумчиво смотрел на свою чашку с кофе. Он выглядел как человек, у которого вдруг затеплилась надежда. «Даже если твои предположения верны, какое это имеет значение?» «Да уж имеет, будь уверен. Для того, кто совершил этот поступок, определенно. Особенно если ему будет угрожать разоблачение». «И ты готова на это?» Марго почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Других членов семьи она любила так же сильно, как и Райана, но ради объективности, ради Аманды, ко всем приходилось применять одни и те же мерки. Аманда заслуживала того, чтобы быть отомщенной, независимо от того, кто именно поступил с ней столь жестоко. Здесь не допускалось никаких исключений. Несправедливо обвинять человека в том, чего он не делал. Так-то. И пойми это правильно. Если за то, что случилось с Амандой, несет ответственность кто-то другой, ты не должен лишиться права на свою долю собственности. Но даже если они проголосуют за меня, это же не значит, что в итоге будет принято решение о продаже. Знаю. Но, по крайней мере, у тебя будет возможность взять кредит под залог твоей доли. Проблемы, если ты не в курсе, надо решать по мере их появления. Райан встал и подошел к ней. Потом наклонился и крепко обнял ее. Запах спиртного все еще пробивался сквозь запах мыла. «Спасибо тебе». Он разжал руки. «Что мы предпримем в первую очередь?» — спросила она. «Пока не уверен. Зато мне кое-что известно». «И что же?» «Нам нужно быть предельно осторожными».